Я сразу облачилась в скатерть, чтобы Констанция не успела передумать. Выбрала я клетчатую красно-белую. Констанция прорезала дырку для головы, а я взяла золотой шнур с кисточкой, тот, срезанный с занавески в гостиной, и подвязала вместо пояса. Получилось, на мой взгляд, очень красиво. Констанция сперва загрустила, печально отвернулась, увидев меня, и принялась отстирывать в раковине мое коричневое платье. Но мне новое одеяние нравилось. Я радостно закружилась по кухне. И скоро Констанция снова улыбнулась и даже засмеялась. «Робинзон Крузо носил звериные шкуры», — заявила я. «У него не было ярких одежд с золотыми поясками». «Должна признаться, яркое тебе очень к лицу». «Вот и носи шкуры, дядя Джулиана, а я предпочитаю мою скатерочку». Ее стелили для завтрака, когда выносили столы на лужайку. В столовой красное с белым, конечно, неуместно. Я теперь буду то завтраком на лужайке, то званым ужином при свечах, то... Маркизской грязнулей, у тебя чудесный наряд, но грязная мордашка. Мы потеряли почти все, милая барышня, но чистая вода и расческа у нас пока остались. Уборка в комнате дяди Джулиана оказалась неожиданно удачной. Констанция поддалась на уговоры и вытащила кресло-каталку на улицу укрепить мои завалы. Констанция катила пустое кресло, и выглядело это ужасно нелепо. Я попыталась представить, что в нем сидит дядя Джулиан, сложив на коленях руки. Ну а дяде Джулиане напоминали лишь потертая спинка каталки да носовой платок под подушечкой. Кресло-каталка будет в моей баррикаде могучей силой. Мертвый дядя Джулиан отпугнет пришельцев грозной пустотой, которой я от него осталась. Я очень боялась, что дядя Джулиан совсем исчезнет. Бумаги спрятали в коробку, каталку выставили на баррикаду, зубную щетку выкинули. Даже запах дяди Джулиана выветрился из комнаты. Но на лужайке, где он обычно сидел, Констанция высадила куст желтых роз. А я однажды вечером сбегала к протоке и похоронила на берегу золотой карандашик с его инициалами, чтобы вода нашептывала его имя. И он оповадился в запретную прежде комнату дяди Джулиана, а я так и не зашла. Хелен Кларк появлялась у наших дверей еще дважды. Стучала, кричала, звала, умоляла ответить, но мы затаились. Обнаружив, что из-за моих завалов дом не обойти, она сказала у парадных дверей, что больше не вернется. И впрямь не вернулась. Однажды вечером, возможно, в тот день, когда Констанция посадила куст для дяди Джулиана, мы, сидя за ужином, услышали робкий стук в парадные двери. На Хелен Кларк не похоже, стуча слишком робко. Я молча встала и поспешила через прихожую, удостовериться, что парадные двери заперты. Констанция из любопытства пошла за мной. Мы прильнули к дверям и прислушались. «Мисс Блэквуд!» — тихонько позвали снаружи. «Он, верно, и не подозревает, что мы совсем рядом. Мисс Констанция! Мисс Мари Клариса!» На улице еще не совсем стемнело, а здесь, в прихожей, мы едва различали друг друга, только лица наши белели у дверей. «Мисс Констанция!» — окликнул он снова. «Послушайте меня!» «Должно быть, говорит и озирается. Не подглядывает ли кто?» «Послушайте!» — повторил он. «Я тут курицу принес!» Он тихонько постучал в дверь. «Я надеюсь, что вы меня слышите. Я принес курицу. Жена сама готовила, жарила. Тут еще немного печенья и пирог. Я надеюсь, что вы меня слышите». Глаза Констанции округлились от изумления. Мы оторопело глядели друг на друга. «Я знаю, вы меня слышите, мисс Блэквуд. Я там у вас стул сломал, простите меня». Он снова постучал в дверь, совсем тихо. «Ну, так я оставлю корзинку тут, на пороге. Надеюсь, вы меня услышали. До свидания». Робкие шаги звучали все тише. Спустя минуту Констанция сказала. «Что будем делать? Откроем?» «Позже, когда совсем стемнеет». «Интересно, какой там пирог? Как думаешь, он не хуже моих?» Мы доели ужин и дождались темноты. Наконец я решила, что нас уже никто на веранде не заметит. Мы прошли через прихожую, я отперла двери и выглянула. Корзинка стояла на ступени, прикрытая салфеткой. Я внесла ее в дом и заперла двери, а Констанция забрала корзинку на кухню. «С черникой», — сказала она, — «на вид хорош и еще теплый». Она нежно и любовно вынула курицу, завернутую в салфетку, и пакетик с печеньем. «Все еще теплое», — сказала она. «Жена, должно быть, пекла и жарила после ужина, чтобы он сразу отнес. Интересно, она два пирога испекла? Для нас и для домашних? Видишь, завернула все в салфеточки и велела отнести сюда. Только печенье у нее не хрустящее. Я отнесу корзинку обратно на веранду, и он поймет, что мы все нашли». «Нет-нет!» — Констанция схватила меня за руку. «Сначала я постираю салфетки. Что его жена обо мне подумает?» Иногда приносили грудинку домашнего копчения, иногда фрукты или домашние консервы. Они неизменно оказывались хуже, чем консервы Констанции. Чаще всего приносили жареную курицу, пироги или лепешки. Очень часто печенье, порой картофельный салат или рубленую капусту. Однажды принесли в кастрюльке рагу из мяса и овощей. Констанция разделила все на составные части и соединила вновь, согласно своим собственным правилам приготовления этого блюда. Иногда были кастрюльки с тушеной фасолью или с макаронами. «Несут, как на приходской благотворительный ужин», — сказала как-то Констанция, когда я притащила на кухню каравай домашней выпечки. Они приносили еду по вечерам, молча ставили на ступеньку и уходили. Мы представляли это так. Жены готовят корзинки к приходу мужей с работы, а те сразу берут их и несут сюда. Чем позднее, тем лучше, чтобы не увидел кто. Носить нам пищу, верно, очень стыдно, и делали они это втайне друг от друга. Констанция утверждала, что готовит не одна, а несколько женщин. «Вот это обожает томатный соус», — объясняла она, пробуя тушеную фасоль. «И вечно льет чересчур много. А вчерашняя предпочитает патоку. Порой мы находили в корзинках записки. Это за тарелки. Простите за занавески. Извините за арфу». Дверь мы открывали только глубоким вечером, когда поблизости наверняка никого не было, и всегда ставили корзинку обратно на ступеньку и тщательно запирали двери. Обнаружилось, что к протоке мне больше дороги нет. Во-первых, там теперь дядя Джулиан. Во-вторых, слишком далеко от Констанции. Я теперь не ходила дальше опушки леса, а Констанция дальше огорода. Хоронить сокровища и брать в руки камни тоже больше нельзя. Зато я ежедневно осматривала доски на окнах в кухне и, заметив щелку, прибивала новые. По утрам я проверяла, крепок ли замок на парадных дверях, а Констанция мыла кухню. Мы подолгу просиживали у парадных дверей, особенно в дневные часы, когда мимо ходили люди. Боковые стекла я тоже забила картоном, оставив с обеих сторон по щели. Мы видели всех, а нас никто. Там играли дети, ходили мимо люди. Мы слышали их голоса, чужие голоса, видели чужие злобные лица. Они таращили глаза и разевали рты. Однажды к дому подъехали люди на велосипедах. Две женщины, мужчина и двое детей. Оставив велосипеды на аллее, они разлеглись на траве, отдохнуть и поболтать. Дети, как шальные, носились по аллее, скакали по кустам и кружили меж деревьев. В тот день мы узнали, что вместо сгоревшей крыши разросся плющ. Одна из женщин украдкой взглянула на дом и сказала, что за плющом и не видно, был тут пожар или нет. Они редко оборачивались к дому лицом, глядели краем глаза, из-за плеча или меж пальцев. «Говорят, красивый был особняк», — сказала одна из женщин, сидящих на нашей траве. «Когда-то, говорят, он был местной достопримечательностью». «Теперь он похож на надгробие», — отозвалась другая. «Шш!» — остановила ее первая и кивнула на дом. Потом она громко сказала. «Говорят, им резную лестницу в Италии делали. Очень, говорят, красивая». «Они же тебя не слышат», — удивилась другая. «Да и пусть слышат, какая разница?» «Шш! И вообще никто не знает наверняка, есть там кто-нибудь или нет. Россказням местных я не очень-то верю». «Шш! Томми!» — окликнула она мальчика. «Не подходи к ступеням». «Почему?» — мальчик попятился. «Там живут дамы. Они не любят, когда тут ходят». «Почему?» — мальчик остановился у лестницы и со страхом взглянул на дом. «Дамы не любят маленьких мальчиков», — отозвалась вторая. «Это из ненавистниц. Ее рот был виден мне сбоку, точь-в-точь змеиный». «А что они со мной сделают?» «Поймают и накормят конфетами с ядом. Уж сколько неслухов не вернулось из этого дома. И все от того, что подошли слишком близко. Поймают маленького мальчика и...» «Шш!» — «Этель, ну в самом деле! А маленьких девочек они любят?» Девочка подошла ближе. «Они ни мальчиков, ни девочек терпеть не могут. Девочек они просто съедают». «Этель, прекрати! Ты же пугаешь детей! Она просто дразнит вас, крошки! Она все придумала!» «Не бойтесь, они выходят только по ночам», — уточнила женщина-змея, злобно глядя на ребятишек. «И в темноте охотятся на детей». «Все равно», — вступил вдруг в разговор мужчина, — «нечего детям к дому подходить».